Вот почему Леонид Ильич Брежнев оказался нечаянно прав. Да, новая историческая общность, новая, небывалая. Нынче мы, братские народы, все еще оформляем фактически состоявшийся развод, продолжаем делить имущество, распадаемся, расстаемся, доругиваясь, как осточертевшие один другому супруги. Но теми ли расстаемся, какими сходились? Впрочем, какими именно теми, мало кто помнит, а кто вроде и не забыл, тот прихорашивает свой былой образ, рисуя вольнолюбивого украинца или прибалта-европеянина. Но что мы – общность, это уж точно так. За каждым национальным конфликтом, будь то даже и не кровопролитие, а всего лишь дележка, так или иначе, маячит, дразнится с обеих сторон наше советское, новоприобретенное, классовая ненависть, зависть раскулачивающих кулакам, люмпинов к богатеям, неучи к больно умным. И при этом еще удивляемся, откуда такое взялось, когда уж до того дружно жили. Изумление это напоминает очаровательный диалог из «Грозы» Островского. Первый. Что же это такое Литва? Второй. Так она Литва и есть. Первый. А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала. Второй. Не умею я тебе сказать, с неба так с неба. Но небо тут ни при чем. Литва, Эстония, Латвия, Армения, Грузия, Молдавия, Средняя Азия, Азербайджан, Чечня. Упали или отпали? Главное, как отпали? Исключительно по земным причинам. То, что происходит сегодня, это безумное национальное самоутверждение бывших союзных республик, эта центробежная оголтелость имеет одним из истоков вчерашнюю готовность считаться меньшим братом. Для кого готовность угодливую, сопряженную с выгодой, для кого, то есть для абсолютного большинства, просто житейски необходимую. Например, о черкист Анатолий Стреляный пишет, что когда он и в прежние времена слыхал о друзей украинцев, русификация – это сознательная политика Москвы, то помалкивал, про себя-то кое-что ведая, а именно то, что украинцы сами стремятся русифицироваться, что каждую осень школьный отдел «Комсомольской правды» заваливается письмами украинцев, которые жалуются, что их детей принудительно определяют в украинские школы. Приходится верить, потому что я сам что-то подобное слышал от Фазилия Искандера, как его племянник стеснялся говорить на родном деревенском языке, и от Сильвы Капутикян, как армянская интеллигенция не пускала детей в армянские школы. Сам подобное видел в Молдавии. Что говорить? Все это кричаще различно, нравственно разнополярно, корыстное угодничество перед центром меньшей части националов и простодушно-безвольное желание большей части приспособиться, житься и выжить. Но и то, и другое единого корня с нынешним самоутверждением, принимающим крайние дикие формы. Национализм есть агрессивная форма провинциального сознания, то бишь ограниченности интересов, узости кругозора. Этот отнюдь не исчезнувший имперский провинциализм не может не быть агрессивным в условиях внезапно явившейся вседозволенности и в неизбежной спешке скорее заявить о духовной своей суверенности. Больше всех достается, конечно, старшему брату. Быть может, за дело, но Москва — это не только имперское начало, говорит Лесь Танюк, режиссер, еще давний москвич, затем украинский парламентарий. В 60-70-е годы это был неофициальный, во многом подпольный полис демократии и культуры. Туда были вынуждены бежать мы, украинцы, прибалты, белорусы, молдаване. Бежать от кого? Да от своих же. Одолевают воспоминания, верный признак, что предшествующая эпоха завершена. Вот в самый мой первый приезд в Молдавию на каком-то круглом столе поэт-академик Андрей Лупан поносит сидящую рядом со мной гордость молдавской поэзии Григора Виеру. В точности помню, за что именно. У Виеру есть стихотворение со скромно-прозаическим названием «Анкета». Ваша фамилия, имя, отчество. Я. Родители. Мать. Одна только мать. Как зовут ее? Мама. Род занятий ее. Ожидание. И так далее. А среди прочего, профессия. Край свой люблю. И вот... Виеру хочет сказать, что любит свой край только из-за профессии. Какой же он после этого патриот? А тот, кого так нелепо бронят, и кто скоро станет для меня григом и другом, тоненький, не по-крестьянски изящный, чернеет от унижения, обугливается, как спичечка». Как не скучно опровергать официозную чушь, вскакиваю, лопочу что-то рассерженное, а потом, время спустя, Виеру поднимет в своем доме стакан за наших московских друзей, за Твардовского и Боруздина. Я не сразу пойму, почему сведены вместе два этих имени – столь для меня москвича разнородных. А все просто. Твардовский выглядел, да и был, символом независимости во всесоюзном масштабе. А Сергей Боруздин, человек двусмысленной репутации, сталинист, делавший, впрочем, совсем неплохой журнал «Дружба народов», тот помогал, печатал, защищал его от, опять-таки, от своих, как Москва помогала и Чингизу Айтматову. К чему это я? Благодарности на десерт захотелось? Нет, ибо не утопист. Значит, просто рассементальничался. Это, пожалуй... Особенно в прискорбном контрасте с тем, что столбенею, встретив в стихах моего нежного друга Грига русских собак, коим предписано убираться с земли суверенной Молдовы, исконной части Великой Румынии. Как бы то ни было, понимаю неизбежность того, что произошло. Что делать? Если возмездие, как часто бывает, ошиблось мишенью, ударив совсем не по тем, кто его заслужил сполна. Заслуживал долго, отлично ведая, что творит, и под чьим несменяемым руководством.